Я не впервые здесь, у вас в церкви. Многие могут помнить меня, если кто-то не знает. Меня зовут Андрей Сейхин. Можете в соцсетях посмотреть мои движения во всех. Но, знаете, действительно, когда мы поем такие песни, вот, которые звучали, это очень серьезно. Понимаете, я каждый раз, вот это то, что вот как раз в моем сердце, потому что, то, чем я живу. Потому что всякий раз, когда я выхожу проповедовать слово, меня охватывает такой, понимаете, глубокий трепет. Знаете почему? Не из-за того, что какая публика, народу много, мало, не из-за этого. А из-за того, что я всегда представляю, что Иисус здесь. Потому что Писание так говорит, где двое или трое собраны во имя Мое. Мы сейчас пели, и мы сейчас пели о том, что в нас даже Дух Святой. И когда мы собираемся, Иисус между нами, среди нас. И такая, понимаете, такое благоговение при том, что видеть Иисуса и передать именно Его Слово. Не Слово человека, не Слово из разума. Потому что, знаете, мы часто бывает вот, такое, я в Сибири служил, но я просто скажу, что 26 лет в Восточной Сибири был миссионером. Оттуда вот Бог призвал меня в Китай, 20 лет я в Китае служу. Господь, Он просто дал мне, вложил сердце изучать китайский язык. Я специально 3 года в университете изучал китайский язык, чтобы проповедовать Евангелие. Заодно выучил английский. Я уже говорил вам, если способ, который легко выучить английский язык, многие стараются. Сначала выучите китайский, после этого любой язык. Александр, я ему там английский, это, говорю, у меня есть моя первая Библия, она там и русский, и английский язык. Но я перепутал, там китайский и английский. Я говорю, ну если хочешь английский выучить, сначала вот китайский выучи, потом вообще как семечки будет. Но знаете, и дальше Бог, как было сказано, Камбучи, или сейчас она называется Камбоджа, Мьянма, или раньше она Бирма называлась. Таиланд, Монголия, Иран, эти все страны, 20 лет миссионерства, причем это было в 90-х годах, Бог призвал меня туда, когда в нашей стране движение шло, и мне не было негде читать книг, учиться у кого-то, спрашивать. И то, что я проповедую, делюсь миссионерством, мне многие просят, ты хотя бы книгу напиши. Я говорю, это действие, это все опасно. Но хотя бы вот какие-то вот дневник какой-то напиши для начинающих миссионеров, там, чтобы вот такое было. Потому что это все пройдя через опыт. И вы знаете, потому что когда мы вот проповедую Слово Божие, я отношусь к проповеди не просто такое под публику построить, что-то там интересное рассказать, как-то там что-то развеселить, понимаете? Господь, Он дает радость, Он развеселит, когда надо и примеры сделает. Но, понимаете, это очень важно, потому что мы часто вот употребляем выражение «во имя Иисуса». И понимаете, некоторые люди думают, что они там во имя Иисуса, это как какое-то заклинание там. Чем больше я скажу во имя Иисуса, дьявол пошел, он и побежал там, это во имя Иисуса. Но знаете, что когда мы смотрим деяния, во имя Иисуса означало, это значит, что они были вместо Его, Он дал им имя, и они были здесь на земле вместо Иисуса. То есть, понимаете, когда они заходили в воду, крестили людей, это означало, что сам Иисус заходил и крестил, потому что они крестили во имя Его. Если вы помните, когда Петр воскрешал Тавифу, он не говорил ей «во имя Иисуса встань», он говорит «Тавифа, встань», потому что то, что Петр там находился, он уже находился во имя Иисуса. И знаете, проповедь тоже, мы часто проходим библейские школы, много знаний, много. Вы знаете, я всегда прощаю, чтобы мы эти знания переживали. Иногда Бог нам помогает переживать. Вы знаете, я просто поделюсь, как я не знаю, делился у вас или нет откровением, как я вот во имя Иисуса получил откровение. Значит, я приехал в Сибирь, когда 92-й год тогда был, ну, я в 91-м приехал, но это уже было через год. Я отучился в библейской школе, тогда в Вильнюсе было большое пробуждение, там вот была такая мажодица, это слово «вера», церковь такое огромное, как раз там учился в библейской школе, тогда две школы только было таких вот харизматических, это в Тарту и в Вильнюсе были школы, и значит, отучился, и все, там, завоюем, мы возьмем, во имя Иисуса, там. И знаете, приезжаю в один поселок, ну, организовывать церковь. Господь направил меня туда. И я начинаю там проповедовать. И женщина одна кается. Она приглашает домой, у нее день рождения. А у нее, оказывается, сожитель, самый главный бандит в этом вот поселке городского типа. Да, типа. Типа. Бандит. Он такой... И я ему начал проповедовать, он коснулся, говорит, знаешь, я вот один боюсь оставаться, потому что, конечно, когда в компании, я там все равно там, и он поговорил, я его проповедовал, его коснулся, он потом меня всегда там уважал, слушал слово Божье, но он говорит, знаешь что, давай я для тебя доброе дело сделаю, пойдем со мной, пройдемся по этому поселку. Все будут видеть там. А я, знаете, я сам раньше, когда по молодости хулиганил, там такой положенец, вот это, ну, пройдемся там, ну, пойдем, я с ним пошел, мне 22 года было тогда, 23. Молодой парень, только вот это, начал Бог употреблять, я пошел с ним там, он везде, там приходит, там, нам всегда, его все там боялись, там, его с уважением, тогда, знаете, же бандитизм был развит, там все, он прошелся везде, там, в магазинах что-то надо бесплатно, но еще передо мной такое, там, все там, и потом он говорит так, его кличка Булун была, он говорит, в общем, если что, кто тебе что тронет, скажи, дело будете иметь с Булумом. Все. Я потом разберусь. А, Булум у тебя, он мой друг, во имя Булума. Потому что, знаете, Бог по рукам не бывает. Проходит 2 дня. Где-то, ну, может, чуть больше там проходит. Иду я после домашней группы, проповедовал там, иду я пьяный стоят. Эй, парень, дай закурить. А понимаете, вот когда ты один приехал в какой-то город, насаждать церковь, там вот, ну, идешь так. И обычно там начинаю пробовать, там, знаете, вот я не курю, Бог освободил, и там, а тут только открыть хотел рот, что-то сказать. Мне бух-бух, у меня искры, бух-бух. Я не знаю, что это первое, что пришло, это кричу им, будете дело иметь с Булумом. Они говорят, ах, ты еще и грозишься. А вы знаете, что это в демонической иерархии, они же там друг друга там, да. И они еще сильнее, я говорю, да что-то пришло, эти воспоминания с библейской школы, как на Иисус. Я говорю, во имя Иисуса остановитесь. И знаете, они остановились. Они говорят, ты что, верующий? Я говорю, да, братка, мы согрешили. А он у меня шарф уже схватил. Он говорит, держи перчатку, снимай. Может, это уловка какая-то, он опять меня поймать, я только отбежал. Я подхожу смело, надо же. Он говорит, ой, запрости, пойдемте ко мне домой, я ему Новые Заветы дам. Ой, мы недостойны, да? Мы подойдем к подъезду, поднимись, да, ну, принеси нам. Я говорю, ой, прости, там, это... С тех пор я понимаю, что имя Иисуса Христа, но выше меня не Булума. Когда я приезжаю в какую-то страну, начальство, власти, какие-то там бандиты, кто там что, не если что, там обращайся, если что, мы там мы. В сердце спасибо, Булумом научим. Не хочу больше проблем. Хочу только полагаться на имя Иисуса. И вот так. Понимаете, потому что на человека надеяться, Библия вообще говорит, ну боюсь это слово сказать проклят, ну так Библия говорит. кто на плоть надеется, надеющийся на человека, но на Господа наша надежда. На Господа наша надежда. Это очень важно. И знаете, Слово Божье, когда оно звучит, вот, понимаете, мне очень понравилось, что в вашей церкви зачитывают Слово Божье. Вот перед началом. А вы знаете, вот из истории, что вообще даже в первых церквях они читали часто послания или Евангелия. Просто вот читали и относились с благоговением. Кто-нибудь, может, смотрел фильм «Ангора», там такой вот христианин, он подходит, в Египте было, он приводит там мальчиками, там читают Евангелие. Слово Божье. Понимаете, то есть благоговеть, то есть когда оно читается, понимаете, это не случайно оно посылается. Я хотел бы благоговеть пред Словом Божьим, как пророки, как Иисус. Понимаете, потому что это сегодня сильное слово, я больше коснусь об этом. И знаете, и вот когда мы проповедуем это Слово Божье, мы не заботимся, нам нужно чисто, мне главное нужно видеть Иисуса, потому что, знаете, я для групп прославления всегда их учу, когда говорят, а есть какое-то слово вот к нам, чтобы рассказать, ну, что-то в группе прославления? Я говорю, есть. Потому что, знаете, вот, к примеру, когда уже привыкли на служение, группа прославления, прославляет свободно, этот раз будет евроазиатская конференция, и со щелка, со слова жизни ваша группа прославления будет петь. И тогда ребята молодые, ну я там картину рисую, так, ой, что ж, какие песни буду брать, какое-то, и какое-то волнение, там, как там петь, это шум. Большое, много народа, там будет, что начинает волноваться? А чего волноваться-то? Вообще, прославление, знаете, оно должно как бы не от спевки к спевке. Он прославляющий, он должен дома быть поклонником. Он поклоняется Иисусу. А потом, когда он вышел, он же ему Иисусу поклоняется. И там не важно, сколько там, 100 человек, 200, 300, 5000, понимаете? Вот так точно проповедник. Когда я 5000 проповедую, увидеть Иисуса, и главное передать Его Слово, это помазание, потому что ты не смотришь на людей, а передать это Слово. Потому что, знаете, вообще нам нужно быть в движении Бога. И не просто мы часто говорим, разбрасывайте семена. Вот здесь вот девушка свидетельствовала про Альфа-курс, сестра, да? Да, вот, свидетельствовала она про Альфа-курс. Понимаете, я хочу немножко добавить вот к этому свидетельству. Потому что иногда мы говорим, разбрасывайте семена, разбрасывайте. А люди семена, они разбрасывают, знаете, не те, которые нужны семена. Как? В каком смысле? Вроде бы и хорошо, они созывают, приходите в церковь, приводят к пастору, пастор, все, проповедуй Евангелие. Приходите на Альфа-курс, там все сделают на Альфа-курсе. Но я, знаете, может человек и не придет, может его вообще и не будет. У нас, у каждого должна быть весть евангельская. И это слово мы должны посеять, а потом пригласить человека. Потому что вот приглашение, оно ничего значить не будет. Но Слово Божье, Дух Святой будет работать, и человек будет знать, куда прийти. Вот это очень важно, потому что находясь на Нивах, вот когда Бог открывает эти места новые, когда проповедуя Евангелие, я понимаю, может быть, я этих людей никогда не встречу. Но мне нужно дать Евангелие. Я не могу их всех обеспечить. Я не могу им ничего дать, я их, может быть, один раз вижу, но слово, которое, если войдет в их сердце, оно обязательно произрастет. И понимаете, мы должны выработать эту вещь, чтобы в короткое время, мне понравилось, как Давид Вилькерсон, это Ники Круз, свидетельство его там старое еще, вот было Хану Хаука по радио писал, Ники Круз о свидетельстве, он рассказывает о Давиде Вилькерсоне, он говорит, за 11 минут он рассказал все об Иисусе. Потому что бандиты бы они не слушали 2 часа, 3 часа. Но за 11 минут это коснулось сердца. Я начал плакать. Понимаете, это должна быть весть. Потому что когда мы проповедуем Слово Божие, оно не сделает равнодушным. Я всегда выражаюсь, если проповедник, он проповедует Слово так, что он не возмутил бесов в городе там, то он не проповедует не то. Если люди равнодушны, знаете, мы смотрим на Павла, он проповедовал Евангелие. Или ему гирлянды как Богу вешали, или побивали камнями. Но никто не говорит, ну так себе, три звездочки проповедь, опять три звездочки. Но все происходило там. И знаете, в нас должна быть эта жизнь. И потому что я вот приведу пример другой. Мы разбрасываем семена. Разбрасывайте семена. Вот я приводил уже пример, может, в вашей церкви. Если бы кто голоден был и захотел бы кушать, у меня было бы яблоко. Он сказал, дай мне покушать, я очень голоден. А взял бы, разломал семечко, дал слабо. Она кушает. Иисус, Он хочет плодов от нас. Потому что плоды, вот эта любовь, радость, чтобы вот эта жизнь, чтобы текла через нас, плоды Духа Святого. Я помню такой случай, когда я был начинающий проповедник. Вы знаете, я подряд записывал всю проповедь, записал, а начинал проповедовать. А язык почему-то у меня быстрее, чем это, читал, и сбивался все время, а потом уже пометки начал ставить. И знаете, и раз помню Евангелие проповедую, сижу такой, а у меня еще же состояние нужно, потому что жизнь рождает жизнь. Понимаете, когда ты живой, почему даже эта самарянка, а ты пророк, она побежала. И представьте, ее все соседи знали, кто она, какая женщина. И все, весь город собрался туда, вышел, потому что они, эта жизнь коснулась, она передалась. И я сижу в военкомате, и бурят там в Сибири сижу, и, значит, я ему свидетельствую, проповедую, ну, надо же проповедовать, надо сеять. А мне что-то такое настроение не было, что-то такое. И я ему, ты грешник, тебе надо спастись. Ну, тебе надо, ты в ад пойдешь, если не покажешься. Да. Тебе надо Царство Божие. Да. И он так его подробно сюда. Потом мне говорит, мужик, ну ты и грузишь, так мудно. И я понял то, что он был прав. Потому что это у меня состояние было действительно, как в той песне. А четвертый, ни живой, ни мертвый, ой, не отдай меня, мать. Потом через две недели, значит, меня зовут в зону особого режима. Они там по камерам покаялись, и меня пригласили за крещение Духом Святым молиться за них. И вот я первый раз 6 часов проповедовал, с камеры в камеру приводили. И знаете, там такое помазание, они там получали крещение. И сидит один, говорит, мужик, ну ты даешь, ты как на гармошке играешь. Он не может понять это, что Святой Дух там действует. Он на гармошке играет. Вот знаете, давайте проповедовать, чтобы на гармошке. Давайте не грузить людей нудно. Знаешь, ты грешник, ты там, чтобы Слово Божье, оно весь, потому что оно произведет работу. Аминь. И я хочу сегодня поделиться Словом Божьим. И вначале хочу прочитать из Евангелия Луки, 24 глава. Евангелие Луки, 24 глава. Здесь очень интересное место Писания. Из 24 глава, из 44 по 48 стих. 24 глава, 44 по 48 стих. И здесь написано, и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Вот смотрите, обратите внимание, интересно. Закон Моисеев – это 5 книг, псалмы, пророки, то есть это весь Ветхий Завет должно исполниться мне. И дальше. И дальше написано, тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И здесь, смотрите, не точка стоит, а запятая. Потому что многие ставят точку. Получив спасение, они ставят точку. Но здесь запятая. И потом. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с щелкова. У вас там отпечатка. Потому что они там в Иерусалиме. Им Иисус обращался в Иерусалиме. Но нам это, Он не обращается с Иерусалима. Нам не надо, начну я проповедовать, когда поеду в Израиль, потом начну. Это с того места, где они находились. Потом Он в Деяниях 1.8 говорит, Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. То есть есть очередность этого. И знаете, здесь слова Иисуса. И знаете, некоторые церкви, они вот, если взять такую диаграмму, как круг, ну, может больше представить, лучше торт или пирог, знаете, на кусочки порезанные. И вот каждый кусочек какое-то служение. Служение прославления, один кусочек. Молитвенное служение. Вот альфа-курс. Потом домашние группы и прочее, прочее, прочее. Вот так вот поделены. Знаете, это хорошо, что служение есть, но если вот такой вот просто он поделенный, это неправильное представление. Он должен быть поделен, этот кружок, на служение, но в центре еще один кружочек должен быть. Знаете какой? Это великое поручение Христа. Потому что все эти служения, они не ради служений. Молитва, она не ради молитвы. Прославление не ради прославления, домашние группы не ради этого. Это все должно быть направлено на распространение Евангелия. Понимаете? Потому что, смотрите, домашняя группа, она не просто, чтобы пришли и пообщались, новости рассказали, какие-то там поделились, понимаете? Но оно направлено, чтобы мы вдохновились. И больше свидетельств было, как мы рассказываем людям о Христе. Потому что, опять же, сестра, вот она в духе вот так вот рассказывала, она о вечности, я кошек затронусь. Мы должны очень помнить и понимать о вечности, что мы с людьми не встречаемся напрасно. Но Бог организовывает, если мы будем внимательны к Духу Святому, различные встречи, где мы работаем в разных местах, чтобы мы людям сказали Евангелие. Это не цель Евангелия, чтобы человек пришел в церковь. Но цель Евангелия, она заключается в Иоанна 3.16, чтобы всякий не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете, вечность, вот это в чем, глубоко понять, что это не просто человеку, мы говорим Евангелие, он начнет церковь, и как-то его жизнь изменится. Это только часть Евангелия изменится. Потому что Библия говорит, если мы на этой части остановимся, то мы будем несчастнее всех человеков. Если мы будем на Христа надеяться в этой жизни. Но Евангелие, оно должно вести в вечность. И в этом направлении должно быть. И знаете, если молитвенную жизнь взять, посмотрите наши молитвы. Часто мы приходим к Богу с готовым списком. Посмотрите, как утром молимся, вечером молимся. Господи, благослови это, устрой это, дай мне то, список, аминь, там сказали нужно. Мне понравился один пожилой муж Божий, когда он сказал это выражение, рассказал случай. Он говорит, я однажды 2 часа молился, 2 часа говорил Богу, а потом я выхожу, сказал аминь, выхожу с комнаты, и как кто-то дернул меня за руку обратно. Я услышал явно голос, он говорит, я тебя слушал 2 часа, а теперь я хочу, чтобы ты послушал меня. Потому что молитвы, это не просто цель рассказать Богу наши нужды. Вообще, если взять Писание, там написано, ищите Царство Небесное и праведности Его. Остальное все приложится вам. Когда мы ищем Царство Небесное, все уже вкладывается в программу. Я помню, один братик, знаете, вот они от пророка в пророку вот бегают, ищут себе слово, которое, чтобы по душе. Вот. Ну да, это не ново в Библии, говорят, чтобы найти пророка, который бы сказал приятное, что-то льстящее слово. И я помню, он там у нас, вот Александр знает, там был такой дедушка, он пророк, был такой проверенный, вы знаете, его в советское время охотились на него, там не подпускали, потому что люди приходили с разных мест. Он даже предсказывал амнистию, вот эта, которая вот золотая, когда его посадили, он говорил, меня выпустят через только, ему большой срок дали, все смеялись над ним. Он говорит, и вас выпустят, те еще больше смеялись. Но когда Сталин объявил эту амнистию, тогда они там уверовали. То есть он однажды там идет, иду святой, ему говорит, обойди-ка вот эти кусты сзади. Он обходит, а там человек с ружьем лежит. Он говорит, он подходит к нему по плечу, говорит, ты не меня еще ждешь случайно? Тот вообще чуть штаны не наложил. И знаете, то есть, ну вот такой. А есть братики наши, он там в любое время. И он выбрал там работу, закончил все, он говорит, вечером поехали, а нужно было далеко ехать. И я говорю, так мы приедем ночью туда. А к нему в любое время приезжаешь, он всегда примет там. Он без разговора. Мы приехали вообще там в третьем-четвертом часу туда, ночью. Он встал, дедушка, оделся с нами, приветливо встретил. Там. Но я же первый раз, я там не понял. А он говорит, мне надо Бога упросить. А ему говорит это, вот говорит, я человека привез, у него нужда. Он сразу так на меня посмотрел. Он говорит, он миссионер, у него не может быть нужды. Если у него есть нужда, он не миссионер. Он просто вот так вот сказал, потому что Бог должен обеспечивать его. Он говорит, да нет, но это мне надо слово. Вот так надо было сказать сразу. Ну и там общались. Интересную вещь, вот, может, в назидание хочу вот сказать. Ну интересно, мне такой вопрос задал. Вот это мне, потому что, знаете, я, если что-то делаю, гордость, да, я часто там занимаюсь, мы там, мужиш, это не я, а мы. А он такой разговаривает, он говорит, какая разница, я, мы там, это может. Просто вот он, вот все мысли все вот такие вот говорит, человек близкий к Богу. И знаете, интересную вещь он сказал, он говорит, как определить, у меня спрашивает, человек от Бога или не от Бога? Я говорю, ну по плодам. По плодам узнаете, но плоды надо время, чтобы они узнались. Я говорю, тогда по откровению, а вдруг ты ошибешься? Я говорю, не знаю, как тогда. Он начнет говорить. И что в его словах будет? Прославлять ли он будет себя или прославлять ли Иисуса? Потому что если Дух Божий говорит через Божьего человека, он всегда будет прославлять Иисуса. И знаете, я благодарен Богу, что вот вы действуете в служениях, в пророчествах. Я вот сегодня послушал, а ну конечно, такие вот пророчества, ну приятно слушать. Но знаете, это будет расти. И возможно, когда-нибудь сюда принесут картину, какую-нибудь, раз тут какой-то человек изображен или фотография, там раз, и там какие-нибудь мысли еще. И там голые женщины, там туда все. И какое реагирование будет. Или там еще что-то, какой-то образчик, там воруют что-то. Вот это слово брату Васе. И брат Вася, Но я, знаете, в следующий раз вам о духовной вместимости расскажу. Потому что, знаете, вообще, я привык, вы извините, вот у меня часто бывают долгие такие слова. Потому что там в Китае они с утра до вечера, я учу, они никуда не уходят. Они привыкли, потому что я час проповедовал, они не уходят, два не уходят, три не уходят. Понял, что им целыми днями, там по две недели, и там все выскажешься. Но здесь в эти 50 минут мне нужно вложить. Поэтому, видите, я быстро говорю, как корреспондент BBC. И действительно, может, это будет какое-то обличение. И знаете, вот нам, я в следующий раз, если Бог, пастор позволит, приеду, о духовном вместилище расскажу. Потому что, знаете, сегодня мы, чтобы сказать, поговорить как-то с человеком, нам нужно прежде сказать 100 комплиментов, а потом чуть-чуть истину. Потому что если мы вдруг сразу скажем, человеку легко обидеться. Не знаете, один человек сказал, говорит, вот Петр, как он вот, ой, Павел, как он такой вот был, это, ну, некультурный человек, он при всех обличил Петра, что тот лицемерен там. Я говорю, как это, он себя с нами на месте. Там все нормально, они же духовные люди были. Петр поблагодарил его, что он подкорректировал, они остались друзьями и начали служить. Потому что, знаете, у нас могут быть спорные вопросы, какие-то несогласия, но наше мнение, наши отношения не должны меняться. И бывает, когда пророчество так говорит Господь, скажут хорошее, а бывает, что твое скажут и обличение какое-то в сердце. А мы разве от Бога, если посмотрим, мы должны принимать все. Понимаете? И это да и аминь, потому что наша цель прийти в Царство Божье. И будет возрастать это служение, и будут какие-то вещи, Бог кому-то может быть говорить, конечно. Конечно, может это наедине будет, вот, когда я уже так вот утрирую, что там мысли там нарисуют, брата Васю там. Но это, конечно, ему Бог, прежде чем тут его нарисует, он ему найдет людей на один, которые ему уже по пророчеству. То есть он уже не поймет, тогда сюда уже нарисует. И знаете, но на самом деле это очень важно, чтобы мы были духовными людьми и работали над духовностью. Потому что Иисус говорит, я не мог с вами разговаривать, а Иисус говорит, я имею много сказать вам, но вы не способны уместить сейчас. Но придет Дух Святой, и Он говорит, Он наставит, утешит и прочее. И когда мы смотрим Деяния, сошел Дух Святой. Но мы смотрим церковь в Коринфе. Павел говорит им, я не мог, братья, с вами говорить как с духовными, но как с младенцами во Христе. Знаете, вот здесь выходили дети, я сейчас бы с каждым ребенком там общались, мы бы с ними, мы бы говорили там, ой, Петечка, там, да, ой, он начал плакать, не плачь, золотой, я тебе дал шоколадку там, знаете. И Павел вот там в духовном месте, там с ними разговаривает, нарекает, говорит, я не мог как с духовным, вот с Петром он по-духовному. Они поговорили без всяких там сентиментальностей или комплиментов, там, просто поговорили, там, сказали нормально, там, поговорили, все, осталось при мнении. Понимаете, мы должны быть сосудами, чтобы умещать много Бога, чтобы пастор даже с тобой не тратил время, потому что ему много времени нужно, а мог с тобой поговорить, и ты при этом принял, посмотрел, если это слово касается, принял. А если вдруг не касается, но отложил в сторону, но ничего не изменилось. Потому что люди сегодня начинают, если там обличишь, ну все, я нам в церковь не буду ходить. Если что-то сказал, мы должны быть крепкими. Мы же как Иосиф. Помните, мы берем его пример. Броня этой крепости. Братья, которые хотели убить, продали в рабство его. Они стоят перед ним. А он зашел в комнату, плачет. Когда открылся, они испугались. Он говорит, не бойтесь, я боюсь Бога. Привел Якова. Яков умер в Египте. Они приходят, трепещут, мы рабы твои. Говорит, да вы что? Они думали, что он из отца может, из-за отца их бережет. Он говорит, нет, я боюсь Бога. У него уже нет этой мести. У него уже нет. Он уже сделал, как говорится, в железо вошла душа его. Он уже прошел. И Бог дает нам, проводит этими путями, чтобы мы изменились. И знаете, я это слово сказал, что все служения, которые идет, вот о молитве начал. Потому что мы не должны быть людьми, которые наша молитва состоит. Мы нужды Бог говорит. Мы должны слушать от Него. Вот как картина была там, она относится ко всем с нами, где-то уединяться, искать, слышать от Него, чтобы Он нам говорил. Чтобы не было просто, как, знаете, целое движение есть, искатели Бога, они ищут всю жизнь. Но я не знаю, но Писание говорит, Иисус говорит, стучите и отворят, ищите и найдете. Но уже найти бы нужно, там, ну, человек молится, ну как-то ж нужно, что, Господи, открой мое призвание, открой. Год молится, два, Бог стоит на его, не открою тебе, у меня секрет под замками, там, Бог нам будет говорить. И, возможно, Он сегодня кому-то из нас что-то расскажет. И вы знаете, когда мы читаем притчу, вот характеристика Божьего дитя и Божьего мужа, мы должны чувствовать в сердце, что чувствует Бог. Понимаете? Иначе мы не сможем быть в Его плане. И хорошая иллюстрация перед своим восхищением на небо. Бог, Он говорит, Иисус говорит в Евангелии от Матфея 25 главе. Он говорит там три притчи. Это притча о девах, о талантах и об овцах и козлах. И эти притчи, они имеют глубокий смысл. Вы посмотрите, пять дев. Вот если бы какой-то вот не знающий картину Библии, не знающий Бога человека, человек читал бы о них, сказал, так жестко. Они же девы, они девушки, которые не познали, они не из ночных клубов, они ниоткуда, они чистые. Эти пять, хоть неразумных, да, но их не проблема, они не взяли масло, они не ожидали Христа, они не ожидали Иисуса. Вот сестра говорила о вечности. Да, я здесь очень важно скажу, что нам нужно глубоко понять о вечности. Понимаете? И у нас, у каждого не должно быть страхом перед смертью. Понимаете, если у нас есть страх перед смертью, мы еще до конца не свободны. Понимаете, потому что Павел говорит, моя жизнь для меня, смерть для меня приобретение, а жизнь Христос. Он говорит, я мечтаю о небесах. Вот как сестра говорила, я мечтаю об этом. Мы понимать должны, что мы здесь на земле очень временно. И как бы мы ни хотели, эта жизнь закончится. И когда мы понимаем вечность, мы уже смотрим, не просто вот, как я проповедую, там дети имели проблемы какие-то с наркотиками или с алкоголем, и потом приходят родители в церковь, чтобы их как-то привести, и они все нормально стали, ну работай для себя, там что, он уже, зачем тебе, и они перестают ходить в церковь. Но когда ты понимаешь вечности вопрос, тогда уже по-другому. Ты прилепливаешься к Иисусу, и тебя будут выгонять, тебя не выгонят с церкви. Потому что ты понимаешь, я прилепился к Нему. Я прилепился. Какая бы там гонение или ситуация, моя надежда жизнь вечна. И ты не боишься смерти, потому что это переход из одной жизни в другую. Эти девы, они не ожидали этого присутствия. Но знаете, Христос сказал нам слово, чтобы мы дорожили временем. И Он сказал нам, чтобы мы ждали Его. И Он сказал, что в тот момент, когда они будут ждать, Он придет. Это мы видим в притчах дев. Если бы они ожидали, вот знали этот час, они бы как раз бы к Нему масло подготовили. Но они не были готовы. Это должно быть в жизни нашей. Потому что даже когда мы проповедуем людям другим, они могут сказать, а я не грешник, я там не пил, не пил. Да, когда-нибудь в следующий раз я вот затрону, когда Дух Святой говорит, Он обличит мир во грехе. Это так они говорят, когда Дух Святой приходит, Он тонкие вещи показывает, что люди соглашаются все, что они грешники. Но здесь, знаете, но когда ты говоришь о вечности, потому что каждый человек, и знаете, верующие люди, я помню, мы, бабушка одна умерла, ее похороны идут, и я там приехал раньше эту церковь, Господь употреблял, чтобы насадить, и меня позвали, чтобы вот, ну, на похороны там проповедовать. Я приехал, и значит, в машину, когда эта процессия эта поехала, и со мной в машину три бабушки сели. А все же с мира там, с Сибири, родственники неверующие. Я говорю, знаете, вот когда пойдете на небо, вы хоть вы перед этим родственникам скажите, там, с алкоголем вас поминать, там, без алкоголя, чтобы, они вас объясните, что без алкоголя, без этого, вот это не надо, такое не надо, не надо. Я говорю, к кто там из вас следующий на очереди? Я там на статье говорю, там раз, а кто постарше? И слышу такой стук в дверь. Ну, стук такой в машине. Я раз в окна, думаю, кто-то стучит. А это бабушка одна, это чтобы не сглазить, уже столько лет верующая. А другая раз, это, что стучишь, что стучишь? Ты вперед меня пойдешь. Это постучало, чтобы не она там. Я говорю такое. Но знаете, на самом деле, одно вот свидетельство одного миссионера, он американец был, он в Россию ездил, посещал, его даже отмирали. Русский здесь флаг, когда он умер, здесь был американский флаг. И знаете, когда он уже в старости, он заболел, и там, я считаю, правильно делают, вот, врач вызвал жену, он говорит, у него уже все, там такая стадия, что он умрет, ему 2 недели от силы осталось жить. И она заходит в палату к нему и сажает его на колени, ну, они разговаривают, и она говорит, знаешь, дорогой, врач сказал, что через 2 недели ты умрешь. И он говорит, буквально на 30 секунд он зажался и начал плакать. Но 30 секунд потом встал, глаза его радостью. Говорит, представляешь, я встречу там своих друзей, я встречу там отца. И он говорит, он покашил эти 2 недели. Он не давал мне грустить и печалиться. Он восхищался, он ждал этой встречи. Вы понимаете, нам не то, что должна быть. Мы должны в сердце победить вот этот страх перед смертью. Мы должны победить. Тогда мы будем свободны. Тогда нас уже ничего не возьмет. И, кстати, мы должны быть готовы к пришествию Христа, как эти 10 дев. Потом следующее, то, что притча говорится о талантах. Там вообще непонятно. Вот знаете, если бы вот неверующий читал, например, одному дал 5, второму 2. Я не говорю, ну не зачитываю, вы по памяти знаете, да, писали. Третьему 1. И знаете, вот интересно, когда он, вот если кто занимается бизнесом или занимался, вы знаете, вот или что-то приобретали, или там когда-то в валюту вложили деньги, и раз какой-то кризис происходит, рекавый раб. Бросьте его там во тьму внешнюю. Вообще непонятно. Но он же отдал. Непонятно. А дело в том, что в этом мире ничего не должно жить напрасно. Вы знаете, вот смоковница. И казалось, она сдали выглядит хорошо. Говорит, не найдет ли плода? Знаете, мы можем хорошо выглядеть. Галстук, пиджак. Хорошо, хорошо, хорошо. Но Иисус смотрит на плоды. Он смотрит на плоды. Понимаете, и самые большие плоды, это сколько мы людей возьмем туда на небеса. Он смотрит эти плоды. Это то, что двигает нами. И знаете, мы знаем, мы должны знать свое призвание. Это талант, который нам дал Бог. Но дело не в том, что Он нам не говорит. Он говорит, но мы часто не можем слышать. Мы часто вдохновляемся. Я помню, когда я только уверовал, и я побыл вот в церкви, в той, которую веровал 4 месяца, это был 90-й год. И потом, значит, приехал, это Западная Россия, Брянская область, вот граница с Белоруссией, Сураж. И, значит, приехал пастор с Могилевской области, Беларусь, тогда же еще Советский Союз был. Можешь помочь здание церкви построить? Я говорю, конечно, нам нужны рабочие руки. Я поехал, проповедовал трубку еще там, вот он дал жизнь, вообще он покаялся до сих пор, он там жил. Мы поехали вместе служить туда. И в это время из Западной Белоруссии приезжают тоже несколько рабочих помогать. Альшана, деревня такая. Мне говорят, хотите посмотреть большую церковь? Поехали к нам. У Бога все наша жизнь спланирована, если мы. И нам наше дело попасть в этот план. И мы поехали. И знаете, там большая церковь, она 2000 церковь. И она, знаете, обычно не впечатляет, когда я говорю 2000. Но когда я говорю население этой деревни 6000. И 1/3 была. Это в то время. Это уже что-то другое. Я вот сейчас как раз в феврале туда посетил эту церковь, вот летом сейчас посещал то, что там я призвание получил. Сейчас там 8 тысяч населения, а церковь 5 500. И знаете, так непонятно, ведь у нас вот класс учится, там 2 неверующих только. То есть они стесняются материться, они неловко чувствуют, неловко это делают, там, знаете, и что здание огромное, это такое находится, только 1300 детей у них, и здание огромное. И знаете, имя пастора, оно не слышно, потому что там никто не считает, что он открыл и какой-то вложил, потому что Бог, рядом есть деревня, которые там небольшие какие-то места. И я как раз там рядом еще в одну деревню заехал. Там 2000 населения, церковь 1000. И я там это говорю, пятидесятническая церковь, говорю, по имени, фамилии найти. Я говорю, там, пресвитера, там. Я поехал туда, раз, думаю, там развилка туда-сюда. Я уже не спрашиваю по имени, я говорю, где пресвитер живет? Они все знают. Я думал, ну пресвитер, он придет, там это полнаселение, 50%. Это значит, ну, там, ну Янгичо, там, в 20-миллионном Сеуле, миллион, там, это 1/20, а 70% это, ну, где-то сколько там, 17 миллионов должно быть церковь. Но если да. Простой мужичок приходит там. Тоже там общаемся. Поехал в другую деревню, там вообще 200 человек в деревне, все верующие. А мы опоздали на собрание, я не могу вас спросить, где дом молитвы. Потому что они все на собрании. Все позакрыто. Понимаете? И вот так вот смотришь, там как. И вот я, находясь в этом, они повезли, когда. И приехал в это время из Забайкальского края, раньше Читинская область. Человек, он сам украинец был, он туда поехал и посетил, говорит, край декабристский, декабристы там, ссыльной церкви нет. И он говорит, давайте помолимся. Я приехал вообще смотреть церковь, да, без всякого, на молитвы. И вдруг я чувствую мое сердце, как на покаяние. И я не знаю, как я Исаия начал молиться, вот я, пошли меня. Знаете, как призвание бывает? Когда призвание бывает, вот там в Писании, если мы Евреям 11.8 читаем, написано Евреям 11.8, верою Авраам повиновался призванию. Ему нужна была вера, чтобы призывать. Часто нам Бог говорит, конечно, бывают эмоции. Ну часто я слышал, что у вас вот группа в Сербию едет. Слава Богу, кого-то Бог коснулся. Потому что бывает такое, вот знаете, вот Бог коснулся меня. Это равносильно, если милость, она упала к ногам Елисея. Она не будет там лежать, он ее поднимет и заберет, она ему нужна. Но схватит ли он ее? Возьмет ли он ее? Если приходит Илия к вдове в Сарепте, он говорит ей слово. И знаете, это не было для нее новое слово, потому что у потока Харафа Бог сказал Илии, я повелел вдове, я не знаю, каким образом он этой язычнице сказал, но когда Илия говорил ей не что-то новое, но он говорил подтверждение уже ей, и он говорит ей, отдай этот последний хлеб мне. Она могла сказать, а почему бы, пускай сначала Бог меня благословит, пускай он откроет невесту, а у меня будет много, я потом тебе дам. Или бы сказала, знаешь, а кто ты вообще такой, что ты должен быть? Если ты муж Божий, ты должен благословить меня, помолись Богу за меня. Но она повиновалась. Но если бы она не сделала этого, это означало бы смерть для ее сына и ребенка. И Бог, Он часто говорит, но благодаря ее вере и послушанию Бог снабжал ее, как это Ветхий Завет, но исполнялся Новый Завет, Царство Небесное ищите, и все приложится вам. И знаете, Бог часто Он говорит нам. И вот Он там проговорил мне, знаете, я вообще не знал, где читать, я подошел к этому человеку, я сразу говорю это, помогите мне туда уехать, я хочу туда. Он говорит, ты сколько верующих? Я говорю, мне Бог сейчас призвал. Он смотрит как на супердуховного, он говорит, сколько верующих нет? Смотрит молоденький, мне тогда 22 или 23 года, я говорю, 8 месяцев, 9 надо, чтобы родиться. Он так не сказал. Это, но он говорит, ну ладно, потом, потом. А вот эти рабочие слушатели, да возьмите, он ревностный. Я говорю, мне туда просто довезите. Я там что нужно там сделаю, там просто довезите это призвание. А я потом, когда глянул карту, ого, там вот так не умещается, от Москвы до, это я сам из Брянска, да, не умещается. А потом на расстоянии, на поезде, когда китайцы спрашивают, далеко ты от дома живешь, вот ты жил там, я говорю, не, недалеко, 5 суток на поезде. А там пересадку делаешь уже на Киевском вокзале. И знаете, то есть я глянул, и некоторые говорят, куда-то Бог призывает, они говорят, надо сначала поехать и посмотреть в разведку. У меня друг есть, он тоже в Индию съездил, говорит, ну у меня жена вот как-то не знала, хочу ее свозить посмотреть. Я говорю, ты что? Что она там увидит в Индии? Что она там увидит? Но он говорит, я хочу свозить там. Но он свозил, они приезжают, я разговариваю с ней. Я говорю, ну и как, Марина, говорю, это как поездка, как это? Она говорит, я только в гостинице ожидала, отдыхала. Потому что, знаете, глазами мы не увидим ничего. Здесь верою нужно повиноваться. Он Авраам не сказал, я пойду посмотрю, там она что еще за земля-то, куда ты не идешь, подойдет, не подойдет. Но он пошел по вере, и нужна вера, и Бог, он просто касается. И ты сразу чувствуешь прикосновение, говоришь, да, а может это семя какое-то, которое, оно корнями в каменистую почву дальше, и начинаешь рассуждать, а где я возьму денег? А где дальше? У меня вот такие проблемы. И знаешь, такие рассуждения. Я помню такой случай, когда то уверовал только, и Швеции миссионеры приезжали, и Карл Густав свидетельствует, потому что, знаете, он так с юмором все время свидетельствует. Я там поехал, вещи забыл, полетел из Индии в Египет там. В Египте там забыл, там чемодан, там с Египта туда. Я сижу, думаю, мне хоть бы там на троллейбус денег там были. Как это перелет, это вот это сидели. А потом, когда я уже в Китае служил, туда Кристиану Крихельму, Карл Густав в библейскую школу в Харбине проводили, это в 2008 году было, в 2009 году. И проводили, я как раз в Иран готовился, мы там они с ними были уже там, общались. Такое вот, я как раз в Иран тогда готовился, он мне сказал great missionary, то есть великий миссионер, ну, то есть мы просто там ему рассказали, так вот он говорит, я так думаю, но не сказал, я позже только мысль пришла, я говорю, Карл, когда бы ты свидетельствовал, когда я уверовал, мои бы мысли читал, что как это может быть, а главное попасть в план Бога. То, что нужно, это слово Бога. И потом оно повиноваться ему. Этот талант, это призвание. Конечно, это не все на миссионерство пойдут, но я советую съездить и на миссии каждому человеку. Потому что мы часто ропщим, тут, знаете, всякие митинги организуют правительство, жизнь плохо. Я когда показываю свои фотографии поездок, люди, да, они чувствуют себя миллионерами. Потому что в таких местах, знаете, вот Бог посылает, где не проповедовалось Евангелие, это мой приоритет. И, знаете, мы должны повиноваться этому призванию. И сейчас я хотел бы, чтобы мы фотографии... Может, хорошо, время поджимает. Я просто закончу свое. Конечно, еще бы одно видео. Я вас не загрузил. Не нужно, ничего. Время идет. Но смотрите. Знаете, вот, конечно, вот пищу, почему тут говорят, вот пищу эту есть. Конечно, да, я бы сам не покупал, но когда дают, нужно есть. Но это вот пища, по сравнению у меня вот знакомый друг кореец, он служит в племенам в Африке. Вот он рассказывал, это вообще жуть, вот последнее расскажу примеру. Он говорит, значит, приехал в племя, а там же не будешь поддерживать. Ну, представьте, вы пригласили домой, приготовили там салатик какой-то, а я это не ем, я вот это не ем, я это не ем. Как, я в прошлый раз приезжал там в гости, там звонят вот Александру, говорят, это, а что он любит? месяца, что он говорит, да он миссионер, он ест все попало, от фарфора до гвоздей. Жрет, чего попало. В общем, они ставят им возвышение, вождь племени, помощник его, и, значит, ему ставят. А остальный народ внизу там сидит. И, значит, приносят кусок мяса, тарелку с мясом вождю, тарелку с мясом помощнику, а ему пустую тарелку приносят. Он думает, что такое? Ну что это за гостеприимство? И вдруг вождь отрезает этот кусок, ложит рот, жевал, выплевывает, помощнику передает. Помощник забрасывает, жевал. Передает ему миссионеру. Он понимает, что если ты окажешься, вот понимаешь, это же честь. Вождь, как мясорубка, как блендер, перемелил там собственно, подготовил там что-то. И он говорит, я туда, оно нравится. Я как потолкнул, они улыбнулись. Я тоже ради приличия улыбнулся. Они подумали, что мне понравилось. И знаете, вот пастор Алексей, он рад, что, говорит, если что, то первому мне жевать придется. А потом мне как гостю. Но знаете, на самом деле, это бывает вот так. И это не то, что мы все. Конечно, бывает это очень хорошие условия, бывают плохие. Но смысл того, если Господь призвал, и ты найдешь место, ты там будешь счастлив. У нас нет времени про козлов-овец поговорить, про третье, про милосердие. Там это очень важно, я просто закончу служение. Но дай Бог в следующий раз когда-нибудь продолжу. Но знаете, братья и сестры, я вас вдохновляю, чтобы вы нашли свое место в Боге. Чтобы все служения, которые, прославления, когда мы касаемся Бога, они тоже нас вдохновляли. Мы касаемся Бога, нам есть чему коснуться людей. Чтобы все служения наши были не просто служения ради служений, а служения направлены на проповедь Евангелия, исполнение Божьей вести, благой вести. Аминь. Аминь. Великого поручения Христа. Да благословит.